речи с разных сторон. Хорошо помню свой разговор с Делюсиным во время лыжной прогулки на даче Горького. Я сказал, Хрущев сделал все для своего падения. Он рассорился с парт и госаппаратом, с армией и КГБ. Если бы нашелся смелый мальчик, ничего не стоило бы убрать Хрущева. Такой смелый мальчик нашелся среди наших комсомольских младотурков. То был Шелепин, бывший первый секретарь ЦК комсомола, которого Хрущев сделал секретарем ЦК и председателем комитета партийно-государственного контроля. Но об этом позднее. Чем был недоволен партаппарат? Еще в первые годы пребывания у власти Хрущев неоднократно покушался на привилегии партийных и государственных работников. Он сразу же ликвидировал систему пакетов, которые раздавались высшим работникам аппарата, печати, научных учреждений. Это был так называемый «сталинский пакет». Денежная сумма, которая вручалась каждому тайно и не подлежала не только налогообложению, но даже выплатам из нее партийных взносов. Это решение Хрущева аппарат перенес сравнительно безболезненно, так как уж очень нелепо выглядела такая привилегия. Затем Хрущев нацелился на одну из самых больших льгот – кормушку на улице Грановского, где когда-то жили все крупнейшие деятели партии. Там до сих пор выгравированы на жилом доме имена Фрунзе и Тухачевского, Калинина и многих других. Так вот, напротив этого дома во дворе находилась столовая лечебного питания, где выдавались хорошие продукты за очень умеренную цену, да еще с зачетом денежной дотации. Кормушка была своеобразным клубом высшего комсостава всех без исключения центральных учреждений, ЦК и Совмина, министерств и ведомств, армии и КГБ, печати и Академии наук. Из маленьких дверей этого дома выходили, сгибаясь от натуги, министры и академики, дотаскивали свои пакеты или ящики до черных машин и катили на работу или домой. Я был приобщен к этой кормушке до 1967 года, когда меня уволили из «Правды», но почти никогда не бывал там. В доме на набережной, описанном Юрием Трифоновым, находился филиал «Кормушки», куда могли съезжаться члены семей, и я предпочитал, чтобы это делала моя жена. Так вот, Хрущев трижды подготавливал решение президиума ЦК о ликвидации кормушки. И трижды этот проект откладывался под разными предлогами. Главным доводом служило то, что столовая была организована по личному распоряжению Ленина. На первой странице одного из проектов решения о ликвидации спецстоловой внизу в примечании маленькими буквами было напечатано, что сам Ленин указал открыть столовую, чтобы подкармливать наших товарищей, пострадавших от тюрем, каторги и испытаний гражданской войны. И хотя это стало полной бессмыслицей в новое время, когда все каторжане ушли в мир иной, многие при содействии Сталина, тем не менее этот довод продолжал работать. Аппарат не переставал цепляться за свои привилегии, больше всего боясь начала необратимого процесса их ликвидации. Одним из эпизодов этой борьбы был анекдотический разговор между вторым секретарем ЦК партии Кириченко и управляющим делами ЦК с характерной фамилией Пивоваров. Кириченко заявил ему якобы по поручению Хрущева: «Так что так, круг пользующих сузить, блага увеличить». Это распоряжение с характерным украинским прононсом повторялось всеми работниками аппарата. И действительно, после этого у высших руководителей